Глава 31. «Я готова?» Она спешно упаковывала свои вещи, хотя только вчера вечером выкладывала их бережно и торжественно, как если бы комната на Грейлинг-Айленде с земляничными обоями и целомудренной постелью под белым кисейным покрывалом была неким священным местом, о котором она забывала между визитами. Теперь же эта комната стала местом, из которого она сама себя изгоняла. Они собирались удрать от Баффи ровно в 7, чтобы успеть к 7:30 на паром, уходящий на Будбей-Харбор. Но тут подкатила машина с новыми гостями, и сенатор, поглощенный беседой, потянулся за новой рюмкой. «А может, им пропустить этот паром? Когда там следующий? Неважно, какой-нибудь обязательно будет». «Ни на что не рассчитывай, что будет, то и хорошо», — так рассудительно Келли Келлер наставляла сама себя. И все же ее руки дрожали, дыхание участилось. В висевшем над бюро сердцевидной формы зеркале в плетеной белой раме плыл восторженный, раскрасневшийся девичий лик полной светлой надежды. В самом деле, мысли ее унеслись далеко, подобно заблудшему бумажному змею, выписывающему пьяные кренделя высоко в небе над дюнами. А ведь он, приходило ей на ум, живет врозь с женой. Их супружество, по его словам, закончилось, а избиратели теперь не так уж пуритански строги к разводам. Избегать даже видимости нарушения приличий, даже намека на скандальную внебрачную интрижку. Это уже другой мир, не тот, что ты знала, мама. Хотелось бы, чтобы ты это поняла и оставила бы меня, наконец, в покое. Когда она с банкой пива в руке проходила через кухню, там тихо и раздраженно говорил по телефону Рэй Энник. В его обычной изысканной речи мелькали словечки типа «задница», «мать твою». Это потрясло Келли. Говоривший по телефону человек был совсем не похож на добродушного, улыбчивого мужчину, романтически ухаживающего весь этот день за Баффи Сент-Джон, и предупредительного по отношению к ней самой. Он проводил ее взглядом, подернутые пеленой глаза, отечное лицо. Он весь день пил, и проигрыш в теннисной партии его расстроил, в котором было нечто от взгляда кошки, инстинктивно, с бесстрастным хищным любопытством следящей за движущимся предметом. Стоило Келли скрыться из виду, выпасть из поля его зрения, он тут же перестал о ней думать. «Слушай, мать твою, говорю же, все уладим в понедельник, ясно?» Балансируя на одной ноге, Келли Келлер торопливо стаскивала с себя белый купальник, тот, что купила в прошлую субботу на сезонной распродаже «Лорд энд Тейлор», и тут же натянула летнее трикотажное платье-рубашку в бледно-лимонную полоску без рукавов. Ее красивые плечи с гладкой бархатистой кожей оставались открытыми, а то местечко, к которому он прикоснулся губами, казалось, еще хранило их тепло. Неужели все это было на самом деле, думала Келли Келлер, и повторится снова, снова. Жизнь любишь, потому что она твоя. Ветер шевелил метелки высокого тростника, точь-в-точь человеческие фигуры, белесые, раскачивающиеся на ветру, во всяком случае, если смотришь сбоку. Ветер, холодный восточный ветер с Атлантики, дрожащее, словно бледное пламя, рябь воды, бьющийся, разбивающийся о берег. По словам Баффи, самые высокие из дюн достигали в этих местах 70 футов, принимая невероятные очертания. Посаженные здесь сосны не могли сдержать их тягу к миграции, Пески перекатывались по острову, словно волны, чередуя гребни и впадины и двигаясь с запада на восток. Скорость от 10 до 15 футов в год. Это было измерено. На Дерри-Роуд с ними велась постоянная борьба, но их не сдерживали ни снегозащитные заграждения, ни трава на побережье. Здесь, конечно, очень красиво, но, видите ли, и с невольным содроганием несколько диковато для человека. И сейчас порывы ветра сотрясали покатую крышу над ее комнатой, но внутри было так уютно, так безопасно, в постельке, где она лежала, укутанная под бабушкиным покрывалом с вышитыми по краям маленькими медвежатами. «Ты любишь свою жизнь, ты готова». Она не хотела соглашаться и одновременно хотела. «Да, на паром в Будбей-Харбор». «В Будбей-Мадьот на самом деле. А что дальше?» «После Будбей-Харбора, после 5 июля?» Келли Келлер завоюет любовь этого мужчины, она знает, как. Келли удивила эта мысль, и особенно сила чувства, вложенного в нее. «Да, ты готова». В машине она включила приемник, послышалась пронзительная синтезаторная музыка, одни беспорядочные звуки, никакой организации. И как трогательно, что 50-летний сенатор с ностальгией вспоминает свою давнюю юность. Она согласилась, хотя видела, как много сенатор выпил. Поначалу он берегся, пил только белое вино, воду, перье и низкокалорийное пиво. Потом перешел на более крепкие напитки, его поддержал и Рэй Энник. Оба были самыми великовозрастными в этой молодежной компании, стареющие мужчины. Так оно и есть. И оба такими себя и считают, это видно невооруженным глазом. 4 июля — праздник, утративший былое значение, но один из тех, которые отмечают все американцы, почти все. Ракеты, взрываясь, расцвечивают небо, так всегда бывает, и флаг, конечно, все еще там, над домом. В нетерпеливом, восторженном предчувствии чего-то они свернули на проселок, где Тойота продолжала уверенно мчаться вперед, несмотря на рытвенные колдобины. Сенатор, опытный водитель, очевидно, наслаждался быстрой ездой. Его нервная энергия как бы подстегивала, усиливала стремительность их поспешного бегства. Может, в их намерение как раз и входило сбиться с пути. Пропустив пару рюмочек, Келли Келлер призналась сенатору, что он был темой ее диплома в университете, и это нисколько не рассердило и не смутило его. Напротив, он прямо-таки расцвел от удовольствия. «Что вы говорите? Надеюсь, я не разочаровал вас?» «Конечно, нет, сенатор». Они оживленно болтали. Другие гости прислушивались к их беседе. Келли Келлер и сенатор потянулись друг к другу. Келли как бы со стороны слышала свой голос, говоривший сенатору, какие именно из его идей больше других взволновали ее. Создание комитетов по взаимодействию соседних районов, особенно в наиболее бедных частях страны с преобладанием городского населения. Через эти комитеты граждане могли бы непосредственно вступать в контакт с избранными ими должностными лицами. Учреждение групп продленного дня в детских учреждениях, бесплатная медицинская помощь, коррективная образовательная программа, финансовая поддержка искусства, в частности, театров национальных меньшинств. Пылко звучала речь Келли, и сенатор внимал ей как завороженный, в изумлении глядя на девушку, словно она была не одним человеком, а целой огромной аудиторией. Никогда еще его мысли не казались ему столь благородными, разумными и убедительными. Никогда еще его слова не звучали так благозвучно, поэтично, вдохновенно. Келли к ее стыду вдруг вспомнился циничный афоризм Шарля де Голля. Его любил цитировать Карл Спейдер. «Политик никогда не верит тому, что говорит, и оттого чрезвычайно удивлен, когда ему верят другие». В смущении Келли резко оборвала поток слов. «Простите, сенатор, все это вы, наверное, слышали уже тысячу раз». А сенатор учтиво и вместе с тем серьезно отозвался: «Да, Келли, возможно, но ни разу от вас». Совсем близко, со стороны соседей, слышится треск фейерверка, а высоко над головой полощется, мерцая звездочками, американский флаг семейства Сент-Джон. Но тут черная вода затопила ее легкие, и она умерла. Нет, пока еще нет. Наступило время празднества. Ветер доносил аппетитный запах жарящегося на гриле мяса. Там колдовал Рэй Энник. Он выглядел очень комично в поварском колпаке и фартуке. Рэй был пьяноват, его пошатывало, но, как ни странно, в качестве кулинара он оказался на высоте. Перед ним громоздились куски маринованного тунца, цыплята в соусе «Текс-Мекс», багрово-красные филейные части размером с оладьи, вареные початки кукурузы с маслом, ведерки с картофельным салатом, салатом из сырой капусты, моркови и лука, салатом из фасоли, рисом с приправой карри, банки с пивом — все это мгновенно разбиралось. Как разыгрался у всех аппетит, особенно у молодежи. Сенатор тоже уплетал за обе щеки, поминутно тщательно утирая рот бумажной салфеткой. Келли с трудом заставляла себя есть, хотя у нее голова кружилась от голода. Она подносила вилку ко рту и тут же ее опускала. Среди гостей Баффи многие хотели бы поговорить с сенатором, но он просто зациклился на Келли Келлер, как если бы, словно в самой фантастической из всех сказок, совершил свой импровизированный вояж на Грейлинг-Айленд только для того, чтобы встретиться с нею. У Келли Келлер от радостного возбуждения разгорелись щеки. Ей пришло в голову, что рассказ об этом ее знакомстве произведет большое впечатление на Карла Спейдера. Он еще и позавидует ей. У соседей шумом взорвались, празднично озарив небо несколько ракет. Сенатор недовольно поморщился. «Боится, что его застрелят», — мелькнуло в голове у Келли. Ничего удивительного. Любой человек, добившись такой известности, опасается покушения. Сенатор произнес: «Не люблю я этот праздник, 4 июля. С детства он связан у меня с поворотом к осени. Половина лета прошла, и теперь оно неотвратимо катится к концу». Выражение его лица при этих словах было необычным, меланхолически озадаченным. Он по-прежнему часто промокал губы, разводы кетчупа на салфетке напоминали следы от губной помады. «Наверное, вам часто приходится в празднике участвовать в разных официальных церемониях, тратить на это уйму времени, произносить речи, принимать награды?» Сенатор безразлично пожал плечами. «Когда в ушах так часто звучит собственный голос, чувствуешь себя одиноким». «Одиноким?» — рассмеялась Келли, но сенатор продолжал быстро говорить, словно исповедуясь, явно не желая, чтобы его перебивали. «Иногда я просто бешусь. Это рождается где-то внутри, бешусь от того, что начинаю презирать произносимые мною слова, и не потому, что они лживы, а просто потому, что произношу их, как делал до этого бесчетное число раз, все эти принципы, идеалы, а ничто в этом чертовом мире так и не меняется. Он замолчал и отхлебнул большой глоток из стакана. Стиснутые зубы, он действительно казался разгневанным. Ненавидишь свою так называемую популярность по той же причине, по которой другие восхищаются тобой. Келли Келлер почувствовала себя еще более польщенной. Все выглядело так, а разве нет? Будто, говоря о других людях, сенатор тем самым выделял ее, отводил ей особое место. Живет с женой врозь, дети выросли, по меньшей мере, ее ровесники. Что тут плохого? Г. заразил ее болезнью мочеполового тракта, но инфекция была не опасной, не из тех, о которых не принято говорить в обществе. Келли легко с нею справилась, благодаря антибиотикам, и уже несколько месяцев как была совсем здорова. И что тут плохого? Этим утром она приняла роскошную ванну, растворив в воде таблетки «Актибас», настойчиво рекомендованные ей Баффи, и с удовольствием погрузившись в зеленоватую пену, благоухающую мятой. Потом они поехали в город, расположенный на западе острова, чтобы закупить продукты к празднику, магазины «Харбор», «Ликер», «Фишмарт», Тина Мария Гурме Фудс, Ла Буланжери. Перед последним был припаркован блестящий новенький Форд. Сзади на буфере приклеено штрафное уведомление. Когда они выходили, нагруженные деликатесами, из очередного магазина, Баффи рассеянно сказала: «А ведь я никого не знаю из тех, кто умер от СПИДа в этом году. Мне это только что пришло в голову». И уже в автомобиле по дороге на виллу Баффи небрежно упомянула, что Рэй Энник пригласил на вечеринку сенатора. Впрочем, он уже не первый раз зовет его с собой. «На самом деле я его не жду. Нет, не жду. Сюда? Его пригласили сюда?» — спросила, удивившись, Келли. «Да, но голову даю на отсечение. Он не появится». Помимо снадобья для ванны, Баффи вручила Келли компакт-диск с новой духовной музыкой под названием «Мечты дельфина», умиротворяющее сочетание песни дельфина и хора. Пение предназначалось для снятия стресса, но Келли его так и не услышала. Паром, уходящий в 7:30, они пропустили. Но на тот, что отплывал в 8:20, намеревались успеть. Сенатор выглядел раздосадованным и проявлял явные признаки нетерпения. То и дело поглядывал на часы. У него были электронные часы, и в ярком мигании цифр было нечто от нервного тика. За последний час настроение сенатора резко переменилось. Речь его стала несколько бессвязной, ответы не отличались особой находчивостью, взгляды, которые он бросал на Келли Келлер, были знакомы ей по прежней жизни, но четкому определению не поддавались, властные мужские взгляды, в которых присутствовали также беспокойство и гнев. Когда они уходили, сенатор поинтересовался, возьмет ли Келли на дорожку чего-нибудь выпить, и, услышав, что не возьмет, попросил ее прихватить стаканчик для себя. Хорошо, хотя у него уже был один в руке. Келли решила было, что это шутка, но сенатор не шутил. Он только что заново наполнил свой стаканчик водкой с тоником и хотел, чтобы Келли принесла такой же. Келли колебалась только мгновение. Баффи настигла Келли уже на дороге к машине и, сжав ей руку, прошептала на ухо: «Позвони мне, киска, завтра в любое время». «Значит, ничего ужасного не произошло, ведь стояла же сейчас перед ней Баффи, провожая их взглядом и подняв руку в прощальном приветствии».